Как раз светало. За вербами ярко синел край неба, и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы колонны, их начали расстреливать танки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом запылал тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомандовал батареей развернуться вправо и влево, но не так-то просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор. Гаубица опрокинулась, задрав вверх колесо. Утро осветилось ярким пламенем горящих тракторов. Посадки застлало соляровым дымом. Танки расстреливали полк на дороге. Это было наихудшее, что могло случиться. Они погибали, а вся их огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул прямо на дороге последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым снарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где эти танки. Головные в колонне машины горели. Уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покореженные трактора впереди мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика, орудие было уже заряжено, дрожащими руками кое-как довернул толстенный гаубичный ствол и, наконец, поймал это еще тусклое в утренней дымке страшилище на перекрестии панорамы. Выстрел его грохнул, подобно удару грома. Гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу. Внизу из-под незакрепленных сошняков брызнула искрами от камней. Одна станина глубоко врезалась сошняком в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал наводчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме. Едва не закрывая собой все поле ее зрения, за дорогой двигался второй танк. Комбат вперил гаубичный ствол в его серое лбище. Так близко тот казался в оптике и крикнул «Огонь!». Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его. Но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за секунду до выстрела было танком, хрустнуло будто яичная скорлупа и от мощного внутреннего взрыва частями развалилась в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги. Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиравший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших расчетов вступили в неравный бой с танками. Тем временем рассвело, уже стало видно, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой, немецкие машины горели.